Меня тоже попросили поделиться каким-нибудь свежим анекдотом, поскольку я уже в студенческие годы славился как неплохой рассказчик, зачастую изображая действо в лицах. Подумал, что про Брежнева, которого я всегда смешно копировал, хотя копировать попробовал позже, в перестройку, и вообще про политику шутить чревато. В своих-то парнях я уверен, не разнесут, а вот девчонки могут, сами того не заметив, проболтаться, какие Сеня Коренев анекдоты рассказывает. У меня аспирантура, то бишь клиническая ординатура на носу, мне проблемы ни к чему. Хотя вот не слишком политизированный анекдот, на тему «Все животные равны, но свиньи равнее других два», отсылка к роману «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. «Вот вам свеженький», — говорю я и рассказываю. В грузинской школе учитель говорит: «Наука утверждает, что сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату его гипотенузы. Кто может это доказать, Мишика?» «Это действительно так, мамой клянусь». «Молодец, пятерка. Кто еще попробует?» «Дата». «Я тоже мамой клянусь, учитель». «Слабенько, дата». «Троечка». «Но почему, учитель?» «Потому что у Мишика мама, председатель райисполкома, а у тебя, всего лишь директор магазина». Анекдот вызвал не только дружный смех, но и подвиг присутствующих к обсуждению темы социального неравенства, которое официально в нашей стране отсутствовало, а неофициально встречалось чуть ли не на каждом шагу. А вот Верочка отмалчивалась, да еще и запунцовила, что было даже видно при слабом освещении уличного фонаря. Точно, ее папа был каким-то большим чиновником в маленьком Камышине, вот ей и не с руки было наезжать на класс, который представлял ее отец. Ну и пусть, это будет моя маленькая месть за отвергнутую любовь. Кстати, а ведь она могла бы снимать комнату или даже квартиру. Думаю, отец мог бы ей обеспечить такой вариант, но почему-то предпочла жить в общежитии. Рассвет мы встретили на набережной. Прежде чем нагулялись, мне пришлось рассказать еще целую россыпь анекдотов. Я предпочел менее острые, чтобы снова не задеть чьи-то чувства. К тому же старался не затрагивать нацменьшинств, учитывая, что в нашей компании были и евреи, и татарка, и даже казашка. Вот про американцев, французов, немцев, это пожалуйста, про них я знал массу анекдотов. В общежитии нас пустили без проблем, благо Марья Павловна старушкой была душевной, а мы еще перед уходом вручили ей кулек конфет «Дунькина радость», который у нас завалялся в комнате. Спать легли, когда уже совсем рассвело. Но нам хотя бы не нужно было утром вставать и бежать в институт. Бежать придется, но позже. В 14 часов будет тождественное собрание в актовом зале, где выпускникам вручат дипломы и официально скажут, где им придется трудиться в ближайшее время. В 10 часов, правда, все же проснулись, один за другим. Я даже сделал зарядку. Позавтракали обещанной с вечера яичницей, да и отправились погулять в преддверии общего сбора в институте. Шли, даже не думая, куда идем, просто шли и болтали, пока не оказались перед кинотеатром «Красный Октябрь». Афиша у неказистого на вид здания гласила, что в кинотеатре сегодня показывали «Табор уходит в небо» и «Офицеры». Оба фильма я видел, и не раз, и не сказать, что был большим фанатом этих кинолент. Оказалось, что «Табор уходит в небо» мои товарищи еще не видели, наверное, недавно вышел. Посовещавшись, мы эту картину и выбрали. В общем, когда мы под впечатлением от увиденного, ну разве что кроме меня, проспавшего почти весь фильм ввиду утреннего недосыпа, вышли из кинотеатра, до сбора в институте оставалось чуть больше получаса. Благо, что до улицы 20-летия ВЛКСМ, где располагался главный корпус института, идти было почти ничего. А здесь настоящее столпотворение. Студенты всех курсов собрались у входа, не считая пришедших подавать документы на поступление абитуриентов. Вижу смутно знакомые лица сокурсников, жму руки парням, киваю девушкам. Одна из них, на которой симпатичное платье в горошек, вдруг отделяется от стайки подруг, подлетает ко мне и протягивает 5-рублевую купюру. «Арсений, спасибо». «За что?» – недоумеваю я, пытаясь вспомнить хотя бы имя этой девицы. «Как за что?» – в свою очередь недоумевает та. «Ты же мне на той неделе 5 рублей одолжил. Вот, возвращаю. Еще раз тебе большое спасибо, сильно ты меня выручил, как раз не хватало на мои любимые духи. Чувствуешь, она приближает ко мне свою тонкую шею, мои обонятельные рецепторы улавливают насыщенный цветочный аромат. Что давай ей взаймы, хоть убей, не помню, но делаю вид, что только что пошутил, широко улыбаюсь и засовываю купюру во внутренний карман пиджака. А что, лишними точно не будут, вкусно пахнут. Напомни-ка, что за духи? Ну как же, французские цлиматландцами. Я за них 45 рублей отдала, но это того стоило. Согласись, классный аромат, вспомнил, девицу звали Юля, Юля Парфенова. Однако, простая студентка разве могла себе позволить настоящие французские духи, хотя не настоящих в это время, пожалуй, и не было. Это лет через 20 страну наводнят разного рода подделки, и не только в парфюмерной индустрии. Классный, снова подтвердил я, после чего довольная Юля вернулась к подружкам, и спустя несколько секунд они исчезли внутри здания. Идем, а то опоздаем. Парни, с улыбками слушавшие наш диалог, потянули меня к дверям. Да, пора уже, пора. Актовый зал медицинского института с лозунгом над сценой «Пер Аспера от Астра 3». Через тернии к звездам, лад был полон на треть. Здесь для торжественного вручения дипломов собрались только выпускники и педагогический состав во главе с ректором Ивановым. Профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней, будущий член-корреспондент АМНС СССР Николай Романович Иванов возглавил институт в 1960-м и будет руководить им до самой своей смерти в 1989-м. Выглядел он солидно, внешностью напоминая актера Василия Меркурьева, и говорил также басовито. Когда все расселись, вышел к скромной трибуне с микрофоном, оглядел из-под густых бровей зал, откашлялся и произнес: «Смотрю я на вас, дорогие вы наши выпускники, и думаю о том, хорошо ли мы вас подготовили к самостоятельной врачебной работе. Ты можешь допустить ошибку, работая пекарем, не доложив тесто муки или, наоборот, переложив. Хлеб будет не такой, каким должен быть, но никто от этого не умрет. Можешь допустить ошибку, работая журналистом, ответственный секретарь с редактором за тобой поправит. А вот нам, медикам, ошибаться нельзя, поскольку каждая ошибка может стоить человеческой жизни. И вот я спрашиваю себя, сумели ли мы, педагоги, вложить в вас все необходимые знания, чтобы вы не допускали ошибок, которые могли бы привести к негативному исходу. Понятно, что быть идеальным во всем невозможно. Рано или поздно любой допускает ошибку, все мы, как говорится, живые люди. Но все же хочется, чтобы это стало исключением из правил, очень редким исключением, и желательно без серьезного ущерба для ваших пациентов. Всегда помните, что вы в ответе за тех, кого лечите. А теперь попрошу всех встать и произнести всем вместе присягу советского врача. Эта самая присяга была официально утверждена в 71-м году, и наш выпуск стал одним из первых, ее приносящих. Текст мы выучили загодя, нас об этом предупреждали еще в начале последнего, шестого курса, так что на изучение присяги мы имели целых 9 месяцев. Может, кто-то и не все выучил, но за каждым не уследишь, а вот я лично еще в прежней жизни постарался, и помнил ее наизусть до конца своих дней. Если, конечно, я вдруг в той реальности не воскресну. В общем, встал вместе со всем курсом и начал размеренно декламировать. Получая высокое звание врача и приступая к врачебной деятельности, я торжественно клянусь, все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению заболеваний, добросовестно трудиться там, где этого требуют интересы общества, быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну, постоянно совершенствовать свои медицинские познания и врачебное мастерство, способствовать своим трудом развитию медицинской науки и практики, обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом к товарищам по профессии, самому никогда не отказывать им в совете и помощи, беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, во всех своих действиях руководствоваться принципами коммунистической морали, всегда помнить о высоком призвании советского врача, об ответственности перед народом и советским государством. Верность этой присяге клянусь пронести через всю свою жизнь. Прозвучало хоть и не совсем в унисон, но достаточно торжественно, у меня даже в какой-то момент мурашки по спине пронеслись табуном. Помнится, в первый раз, полвека назад, я испытывал похожие ощущения. А дальше Николай Романович лично вручал нам дипломы об окончании Саратовского медицинского института, а заодно и ромбовидные значки с позолоченными гербом СССР и медицинской эмблемой, вызывали по алфавиту, я оказался аккурат где-то посередке. Вернувшись на место, открыл приложение к диплому. История КПСС, марксистско-ленинская философия, политэкономика, научный коммунизм, научный атеизм, основы научного коммунизма, физвоспитание, лечебная физкультура, иностранный язык, латинский язык, неорганическая химия, аналитическая химия, органическая химия, биохимия, гистология с эмбриологией и цистологией, физиология, фармакология, общая гигиена, факультативная терапия, коммунальная гигиена, эндокринология. Да, предметов море, и почти напротив каждого стоит отлично. Было еще несколько хорошо, что особой картины не портило. Не сказать, что я был гением, но усердие позволяло мне быть на потоке среди лучших. У парней оценки были похуже, ближе всех ко мне подобрался беленький, да еще он тоже ходил в рамках СНО-4, СНО, студенческое научное общество в кружок по физиологии человека, но до клинической ординатуры не дотянул. Кстати, из опыта прошлой жизни ни разу не заметил, чтобы парни мне завидовали, ни сейчас, ни впоследствии. Свою интернатуру, даже зная, что их могут отправить к черту на кулички, они воспринимали спокойно, и все мы искренне желали друг другу удачи. Все действо с вручением дипломов заняло порядка получаса, после чего проректор по учебной работе Лемишев начал зачитывать вслух, кто куда отправляется трудиться. Названные вставали, подходили и брали направление. Я никакого волнения не испытывал, поскольку знал, что мне предстоит. Коренев Арсений Ильич, проректор сделал паузу, поправил очки, направляется в ЦРБ города Сердобско-Пензенской области, в интернатуру. В первые секунды я не понял, что произошло. Может, проректор оговорился, тут же почувствовал толчок локтем в бок от сидевшего рядом Петровского. Я не понял, шепотом проговорил он мне в ухо, что это еще за районная больница. Ты же вроде в клиническую ординатуру должен идти, в областную саратовскую. Тот же самый невысказанный вопрос читался в глазах Олега и Марка. Я тоже ничего не понимал. Вспомнил слова Рафаила, что что-то может пойти не так, как в предыдущей реальности. Такое ощущение, что уже пошло. Коренев, повторил Лемишев, отыскивая меня взглядом среди выпускников. Я встал, на негнущихся ногах поднялся на сцену, механически взял направление, а проректор тем временем уже зачитывал следующего по распределению. Я медленно возвращался на место и ловил на себе недоуменно сочувствующие взгляды сокурсников. Все прекрасно знали, какое будущее меня должно было ждать, и для них тот факт, что меня отправляют в какую-то районную больницу, тоже стал своего рода шоком. Розова Вера Михайловна направляется в клиническую ординатуру Саратовской областной больницы. Вот это номер. Это что же, Веру вместо меня, получается, в ординатуру отправили, а меня вместо? Честно говоря, не помню, куда ее распределили в тот раз, но вроде бы не в Пензенскую область. Я бы запомнил, все-таки Сурский край, моя малая родина. Однако факт оставался фактом. Мне предстояло отправляться в Сердобскую ЦРБ. Розова сидела во втором ряду, впереди и правее меня. Я пытался разглядеть ее лицо, но сделать это было трудно. Девушка как будто специально все время о чем-то перешептывалась с сидевшей рядом Ольгой Курносовой. Любопытно, что у моих товарищей распределение случилось точно такое же, как и в прежней моей жизни. Значит, только со мной что-то пошло не так. Кое-как я дождался, когда наконец закончит оглашать списки, и все отправятся на улицу делать общие фото. Я же в сопровождении своих верных друзей рванул к сцене, перехватив уже подошедшего к боковой лесенке проректора. Яков Борисович, вы, наверное, ошиблись. В чем я ошибся, Коренев? В распределении. Я же должен был остаться в ординатуре, а не Розова. Да, он, это было известно еще месяц назад, подтвердил Марк за моей спиной. В чем дело? Это уже Иванов подошел к нам, строго глянул поверх очков, а рядом с ним переминался с ноги на ногу наш декан Василий Валерьевич, на его лице застыла гримаса недовольства. Николай Романович, почему меня в Сердобскую ЦРБ отправляют, а не в ординатуру Саратовской областной? Повторил я вопрос. Иванов пожевал губами, нахмурил брови, покосился на декана, тот виновато пожал плечами. Не здесь, рокотнул ректор. Через 20 минут у меня в кабинете. И вы, Василий Валерьевич, тоже зайдите. Пока идите фотографируйтесь, а то останетесь за кадром. Фотографировал нас в прежней моей жизни специально приглашенный из ателье дяденька, и сейчас снова был этот же пожилой мужчина, который перед тем, как приникнуть глазом к окуляру своей камеры на штативе, поднимал очки на лоб. Камеры такие, в виде деревянного ящика, если не ошибаюсь, называются крупноформатным фотоаппаратом прямого визирования. Увлекался одно время этой тематикой, кое-что в памяти осело. Отпечатанные в глянце фотоснимки необходимо было получить в ателье послезавтра. Представляю, как он упарится столько фотографий печатать. С другой стороны, это деньги. И не факт, что вот это, чем он сейчас занимается, не халтура, с которой ни копейки не будет уплачено в виде подоходного налога. Впрочем, этот вопрос меня волновал сейчас меньше всего. Я то и дело бросал взгляды в сторону Розовой, а та, словно их чувствуя, все время отводила глаза. Когда фотограф закончил работу, мы вчетвером отправились в приемную ректора. «Николай Романович вас ждет?» – поинтересовалась сухощавая секретарша предпенсионного возраста. «Я доложу, что вы пришли». Она вошла в кабинет ректора, вышла, сделала движение головой, продолжая держать дверь открытой. «Проходите, Коренев». «Нет, только вы один, остальные ждут в приемной». Я вздохнул и шагнул в узкий тамбур, где за второй дверью располагался кабинет ректора. Толкнул, шагнул в кабинет, сделал еще три шага, встал у стола ректора. Тот оторвался от разглядывания каких-то бумаг, кивнул. «Присаживайтесь, Коренев». Я сел, по-прежнему не отводя взгляда от его глаз. Уж что-что, а в гляделки я играть умел, тем более чувствовал свою правоту. «Ты, Коренев, глазами-то меня не буравь», — хмуро буркнул Иванов, переходя на «ты». «Я понимаю твое возмущение, и в чем-то даже с тобой согласен, но...» Он сцепил пальцы рук, вздохнул как бы сочувственно. «В общем, если вкратце, то в местном облздраве квоту на ординатуру в кардиологии убрали, так как нужны инфекционисты, а Розова по этому предмету лучшая на курсе. Я доходчиво объяснил, доходчиво-то доходчиво, вот только ближайший год я буду рядовым интерном, да еще в какой-то Тмутаракане. Единственный плюс, что не так далеко от дома, чуть больше 100 километров по трассе. И какие у меня там перспективы? Год в интернах, а потом что, всю жизнь копошиться в районной больнице, или показать сразу, какой я крутой кардиолог, чтобы выбить повышение хотя бы в областной центр. Кстати, Архангел в чистилище обещал, как говорит современная молодежь, прокачку скиллов диагностики и исцеления. И где все обещанное? Еще вопросы есть? Голос ректора вырвал меня из размышлений, заставив вернуться в реальность. Какие уж тут вопросы, махнул я рукой. А если переживаете насчет кандидатской, он снова перешел на «вы», не стоит. Оценки у вас неплохие, никуда кандидатская от вас не убежит. Без обид, он встал, подошел ко мне и протянул свою большую ладонь. Без обид, вздохнул я, пожимая руку. Ну что, встретили меня вопросом Димка, Олег и Марк, едва мы покинули приемную. Судя по твоему виду, добавил Марк, ничего хорошего, я снова махнул рукой, как недавно в кабинете Иванова. В Саратовской областной срочно инфекционист понадобился вместо кардиолога. Ладно, черт с ней, с ординатурой, я уж с вами теперь заодно, в интернатуру иду. Я выдавил из себя улыбку, надеясь, что она не выглядит жалкой. В конце концов, одну ординатуру я в своей жизни пережил, теперь для разнообразия можно и в интернах себя попробовать. Да и кто знает, надолго ли я задержусь в этой реальности. Может, лягу сегодня спать, а завтра утром проснусь в реанимации 70-летним стариком наивл. Ну или вообще не проснусь. В чистилище мне по-прежнему верилось весьма слабо. Глава 2. Чадивший выхлопной трубой лупоглазый лес, следовавший по маршруту Пенза, Сердобск, мягко покачивался на пустынной трассе. На ней и днем-то машин немного в эти годы, а уж в 8 утра и подавно. В автобусе тоже не сказать, что было многолюдно, места были заняты на примерно на 2/3, по большей части пожилые, ну и потлатая молодежь в лице двух парней и двух девушек, на вид лет 18-19. Вещмешки сложены в кучу на свободное сиденье, у одного гитара, под которую он негромко напевал, был развеселый розовый восход Высоцкого. Причем потлатыми были и девушки, и парни, мода на хиппи еще не прошла, со спины так вообще не поймешь, кто какого пола. Судя по форме, строитрядовцы. 16 августа, понедельник, и я ехал к своему новому месту работы. В солнечных лучах, пронизывавших салон автобуса, плясали мириады пылинок, пахло бензином, а я думал о том, что, похоже, в своем прошлом я застрял прочно и надолго, и почти во всем оно повторялось, за исключением одного: вместо ординатуры я попал в интернатуру. Почти 2 месяца назад я попрощался с Саратовым и с парнями. Мы все разъезжались в один день, но я уехал первым же рейсовым в 7:15, накануне выписавшись из общежития. Через 3,5 часа я уже стоял перед такой до боли знакомой дверью и не мог представить, что за ней моя мама, живая и еще совсем не старая. Сколько ей? 45, кажется. Как раз тот самый возраст, когда баба-ягодка опять. Я помню, что мама начала резко сдавать после 50. Навалились на фоне менопаузы остеопороз, артрит, гипертония, диабет. В 67 она ушла, рак кишечника. Развивался он незаметно, а когда проявились первые характерные признаки, было уже поздно. И вот сейчас она откроет мне дверь, и я обниму ее. Она открыла, и я обнял. Крепко прижал к себе эту невысокую, чуть полноватую женщину в фартуке, зажмурился, чувствуя, как на ресницах набухают слезинки. Тут же незаметным движением их стряхнул. «Так, давай-ка соберись, тряпка», — одернул я сам себя, не хватало еще перед матерью выглядеть нюней. Но она все же заметила мои покрасневшие глаза. «Ой, Сенечка, ты что это, никак плачешь?» «Прилив чувств», — отшутился я. «Очень уж соскучился по тебе, а я-то по тебе как соскучилась. К твоему приезду вон твои любимые пирожки с утра пеку, чтобы горяченьких поел, уже почти закончила». Вскоре я сидел на маленькой кухонке и вовсю уплетал мои любимые пирожки с капустой и яйцом, используя их вместо хлеба к борщу, а с чаем уже уминал пирожки с повидлом. И все это время напротив сидела мама, державшая в руках фотографию, на которой был запечатлен весь наш курс, и я ей рассказывал про учебу, про жизнь в Саратове, которую и сам-то не всю помнил, все-таки полвека с лишним прошло. Конечно, потрясением для матери стала новость про то, как я пролетел мимо ординатуры, но я как мог сгладил ситуацию, заявил, что, мол, ничего страшного, свое я все равно наверстаю, да и интернатура чуть ли не под боком, в Сердобске, хоть и не ближний райцентр, если честно, почти на полпути между Пензой и Саратовым. В ту же первую ночь дома увидел свои похороны, во сне, понятное дело, хотя выглядело все на редкость реалистично. Наблюдал я происходящее будто сверху, паря над могилой, рядом с которой стоял гроб с моим бренным телом, а вокруг – родня, друзья и бывшие коллеги. Дочка вытирала слезы носовым платком, зятек стоял с хмурым, сосредоточенным лицом, рядом такой же хмурый внук, а внучка украдкой смотрела что-то в своем смартфоне. Из бывших жен была только одна, мать Маринки, судя по ее виду, грустила она ради приличия. Рядом лежала гранитная плита, та самая, что хранилась на балконе. Что говорили присутствующие на похоронах, я не слышал, видел только, как шевелятся губы у людей, как с печально торжественным видом толкал речь главврач областной больницы, под началом которого я заканчивал работать. Потом со мной стали прощаться, после чего гроб заколотили и на вожжах опустили в могилу. Моя бывшая первой бросила вниз ком мерзлой земли, дробью рассыпавшейся по крышке гроба, а в следующее мгновение я понимаю, что уже лежу в гробу, в абсолютной темноте, и слышу только тот самый дробный стук комьев земли по крышке гроба. Проснулся я в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем. Вспомнилось, что как раз 2 дня прошло с момента моей кончины в той, прежней реальности, которая, если верить сну, существует как ни в чем не бывало, но меня уже в ней нет. Вернее, я есть, но только в виде хладного трупа, закопанного, если верить визуальным ощущениям, на новом участке новозападного кладбища. Тьфу, приснится же такое. То ли мое подсознание выдало столь реалистичную картинку, то ли высшие силы постарались. Зачем только им это надо? Чтобы не забывал, так я и без того прекрасно все помню. Первым делом прописался в родных пенатах и встал на учет в военкомате. Пусть и ненадолго, вскоре придется выписываться, а в Сердобске повторять ту же процедуру с пропиской и военкоматом. Интересно только, где жить буду? Может, у них там тоже есть, пусть и небольшое, общежитие? А на третий день, возвращаясь домой, неожиданно в почтовом ящике обнаружил извещение. Не заходя в квартиру, тут же отправился на почтамт, где получил небольшую бандероль. Отправитель некто А.А. Рафаилов, проживающий по адресу Москва, Лаврушинский переулок, 10, СТР-45, адрес Третьяковской галереи. Что за Рафаилов такой, думал я, расписываясь в получении. Не удержавшись, по пути, минуя очередной дворик, сажусь на свободную скамейку в тени рябины, ключами распарываю перетягивавшую бандероль шпагат, разрываю бумагу и обнаруживаю внутри квадратную шкатулку из светло-коричневой полированной древесины, а еще тоненькую брошюрку, на бежевого цвета обложке которой красуется надпись в дореволюционной орфографии. Руководство пользователя Сист мой дар в вариант Элькарь. Охреневаю и несколько секунд перевариваю прочитанное. Это мне что, посылочка свыше от этого, как его, Рафаила? Недаром отправитель какой-то Рафаилов. А почему такая орфография? Ну блин, артисты, цирк, да и только. Открыв брошюрку, на следующем листе читаю. Небесная канцелярия еще раз приносит вам свои извинения, и в качестве небольшой компенсации отправляет эксклюзивную вещь. Значит, все-таки моя догадка оказалась верна. Не забыли обо мне архангелы. Где-то глубоко внутри, все еще пребывая в сомнениях, листаю дальше. В брошюре говорится, что в прилагаемой к посылке коробочке находится браслет, который нужно надеть на правое запястье. Спустя 3 минуты должна произойти активация браслета. Ну вот, теперь я знаю, что внутри этой шкатулки, еще ее не открыв, какой-то браслет, который сам по себе активируется. Открываю шкатулку, и действительно, вижу внутри браслет шириной около сантиметра и толщиной в несколько миллиметров, выполненный из какого-то серебристого цвета металла. Осторожно извлекаю его. Пальцы почему-то вместо прохлады металла ощущают чуть заметное тепло. На поверхности украшения ли, выдавлены какие-то непонятные символы. Причем это очень тонкая работа. Немного подумав, накидываю его на запястье. Металл оказывается не только теплым, а словно бы даже еще и слегка пульсирующим. При этом узоры на его поверхности начинают чуть заметно светиться, переливаясь голубым, желтым и оранжевым цветами. Напомнило чем-то кольцо всевластия из «Властелинов колец». Я кашусь на циферблат командирских, засекая, когда пройдут 3 минуты. Интересно, каким образом произойдет активация? Это слово у меня в основном ассоциировалось со всякими взрывными устройствами. Надеюсь, Рафаил не настолько шутник, чтобы мне оторвало руку по локоть. От волнительных размышлений отвлекают детские крики. Мальчишки играют в казаков-разбойников, носятся, как угорелые, и я с легкой ностальгией вспоминаю, как сам словно целую вечность тому назад вот так же с друзьями играл и в тех же казаков, и в войнушку, и в прятки, и в вышибалы. Когда я снова посмотрел на свое правое запястье, успел увидеть, как полоска браслета скрывается под кожей, при этом не создавая никаких болезненных ощущений. Еще несколько секунд, и на чистой коже не видно и следа. Более того, я его даже и не чувствую. Выглядело это довольно сюрреалистично, и я бы подумал, что схожу с ума, если бы не знал, кем мне была отправлена эта посылка. Значит, вот она какая, активация. Возвращаюсь к брошюре, одновременно недоумевая, а чего это я ждал, не листал ее все это время в ожидании активации браслета. Сидел тут будто загипнотизированный. На следующей странице обычными печатными буквами, но в той же дореволюционной орфографии, написано, что теперь носителю браслета доступны как диагностика, так и исцеление, причем я могу исцелять не только людей, но и прочих живых существ. И первая, и вторая функции активируются автоматически, стоит только приложить правую ладонь к коже больного, а пальцами левой руки нужно сдавить запястье правой, все, браслет активирован. Идет диагностика, а затем начинается уже процесс лечения, стоит убрать ладонь, и исцеление прекратится. Мне это напоминает когда-то давно прочитанный роман Владимира Орлова «Альтист Данилов». Там главному герою велели носить браслет, который посредством сдвига пластинки мог превращать своего обладателя из человека в демона и обратно. Может, этот Рафаил обчитался Орлова и тоже решил изобразить нечто подобное, но уже превращая обычного человека в суперлекаря? Смешно. Читаю, что во время диагностики лекарь чувствует отголоски боли пациента, такова специфика воздействия браслета. Интересно, насколько сильны эти самые отголоски? Пропускать каждый раз через себя чужую физическую боль – это, знаете ли, вещь не очень приятная. Пусть даже я получаю лишь какую-то ее часть. У некоторых боли такие бывают, что легче залезть в петлю, нежели терпеть это. Ну ладно, что уж теперь, в той своей жизни мне через многое довелось пройти, и боль физическую испытать, и душевные страдания. Как говорится, не привыкать. Да и вряд ли я буду лечить направо и налево. Если может помочь официальная медицина, то и не фиг лезть со своим целительством. Из дальнейшего текста стало ясно, что на диагностику расходуется очень малая часть жизненной энергии лекаря, чего не скажешь о самом исцелении. Минимум энергии идет на остановку кровотечений, лечение ушибов, местного воспаления и снятие болевого синдрома. Целитель после работы с пациентом будет чувствовать легкую усталость. Полное восстановление занимает от 15 минут до часа. Если же, к примеру, приходится за один заход останавливать несколько кровотечений, то восстановление может занять уже больше времени. При более серьезных заболеваниях исцеление требует больше и времени, и энергетических затрат. Способ применения тот же – приложить ладонь к тому месту, где находится эпицентр заболевания. Дальше все опять же происходит на автомате, целитель исполняет лишь роль некоего проводника. В этом случае на полное восстановление понадобятся сутки, причем желательно как следует выспаться, так как во время сна, как пояснял автор руководства, не иначе сам Рафаил, тело расслаблено, и жизненная энергия спокойно наполняет организм целителя. Далее излечение совсем уж серьезных, зачастую смертельно опасных заболеваний типа рака в последней стадии, которая потребует такого выхода энергии, что на ее восстановление потребуется несколько дней, в течение которых обладатель браслета будет чувствовать крайнюю усталость, голод и даже вряд ли сможет провести самое простое исцеление. И в этом случае сон становится лучшим средством восстановления жизненных сил. Но не следует забывать и о пище. Хочешь есть, ешь. Особенно быстро восстанавливают силы углеводы. Это мне что, пирожные килограммами жрать надо будет, чтобы ко мне наведался диабет 2 типа? Интересно, а сам себя я смогу излечить в случае чего? Свою посаженную поджелудочную? Ладно, что там дальше? Ага, абсолютное здоровье. То есть, как пояснялось далее, внутренние органы человека за один сеанс омолаживаются. Правда, не уточняется, насколько. Для активации данного метода нужно поднести ладонь к темени болезного. Целебная энергия через головной и спинной мозг распространяется на все больные органы. Вот только применение данного способа требует огромных энергетических затрат, и полное восстановление лекаря займет минимум 3-4 дня. Ну это почти как в случае с исцелением самых серьезных заболеваний. Я бы не отказался и от функции самоисцеления, но ничего похожего в описании не нашел. А жаль, по жизни мне такая штука здорово бы пригодилась. Выходит, свою же жизненную энергию я на самого себя расходовать не могу. Прямо-таки библейский святой какой-нибудь, приносящий себя в жертву ради спасения других. Этак можно и до Христа в таких интерпретациях добраться, совершавшего чудеса, в том числе исцеление, но не сумевшего защитить себя от распятия. Хотя чего это я, он же, согласно Библии, все знал наперед и готовился к этому самопожертвованию. Все-таки Сын Божий, как бы там ни было, мне предлагается исцелять людей, испытывая отголоски их боли, а в качестве бонуса я получаю удовлетворение от того факта, что спасаю чьи-то жизни. Раз уж загробная жизнь есть, в чем мне не так давно пришлось убедиться, то мне за такое самопожертвование должны предоставить бунгало на берегу Райского моря и пару-тройку смуглых наложниц, каждая с увесистой грудью и крепкой задницей. Но, оказывается, не только спасаю. Пролистав дальше, я нашел способ насылать недуг и даже умерщвлять человека. Сначала не поверил своим глазам, думал, опечатка закралась. Но нет, черным по белому написано, что для активации достаточно приложить тыльную сторону ладони к тому месту, где намереваешься причинить непоправимый вред внутренним органам живого существа, и мысленно представить, какой недуг ты хочешь на него наслать. В качестве примера приводился апоплексический удар, так и было написано, апоплексический удар, для чего тыльную сторону ладони следовало приложить к голове и мысленно представить, как под черепной коробкой лопается кровеносный сосуд. Чем больше отдаешь в этот момент энергии, тем сильнее инсульт, вплоть до летального исхода. Да ё-моё, это уже просто ведьмовство какое-то, черная магия, сродни насыланию порчи. Точно ли это писал Рафаил? Может, тут сам сатана свою когтистую лапу приложил, или они в тандеме сочиняли и руководство, и браслет создавали. Как бы там ни было, надеюсь, к этому способу мне никогда не придется прибегать. Не знаю, что должен сделать человек в отношении меня или моих близких, чтобы я мог пожелать ему смерти, реальной смерти, собственными руками. Ну разве что недуга какого, и то. Хотя, конечно, одно желание еще мало что решает. Не до всякого врага можно добраться, да еще чтобы он позволил проводить над собой манипуляции. Задним числом в голову приходит мысль. А вот интересно, если геморрой или, пардон, триппер лечить придется. Про это тут ничего не написано, но как-то не очень хочется прикладывать ладонь к этим самым интимным местам. Да и как к геморрою ладонью пролезть, если только пальцем, без перчатки? Какая мерзость! Вообще-то это не смертельные заболевания, все лечится, оперируется, на такую ерунду я свою энергию расходовать и целомудрие точно не собираюсь. Прячу руководство в карман, выбрасываю обертку от бандероли в стоявшую рядом с лавочкой урну, а шкатулку решаю захватить с собой. Не сказать, что ценная вещь, добротная, не более, но я-то знаю, кто мне ее прислал и что в ней лежало. У кого еще из земных жителей имеются подобного рода артефакты, то-то и оно. Дома сразу прячу шкатулку в выдвижной ящик письменного стола в своей комнате. Мама уже накрывает на стол, на обед сегодня окрошка. Квас из холодильника, как я люблю, сам утром ходил за квасом с бидоном к желтой бочке. Со сметаной окрошка просто изумительная. Когда пью чай с мамиными пирожками, она садится напротив, подперев подбородок кулачком, смотрит на меня, улыбается. Мой взгляд фокусируется на пальцах ее другой руки, с распухшими суставами. Я ей по приезду сразу насоветовал доступных в это время препаратов, рекомендовав как можно меньше употреблять продуктов, содержащих быстрые углеводы, и больше тех, что содержат кальций. Все это, конечно, имело минимальные шансы на успех. И сейчас я подумал о том, что могу испытать дар от Рафаила в деле. «Сильно болят пальцы?» – спросил я. «Все-таки это не порез и не ушиб, а как раз хроническое заболевание. И вроде бы артрит упоминался в перечне недугов второй функции. Болит, Сеня, особенно ночью, но я уже привыкла», – грустно улыбается она. «И этот новомодный как его, а, диклофенок, вот он тоже не сильно помогает. Ну да, я помнил, что диклофенок появился в СССР буквально несколько лет назад, и средство в целом неплохое, вот только в качестве побочки, как и любые НПВП-6, НПВП, нестероидные противовоспалительные препараты, группа лекарственных средств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, может провоцировать сердечные приступы и заболевания сосудистой системы. Я беру ее пальцы в левую руку и накрываю их тыльной сторону правой ладони, закрываю глаза, и спустя несколько секунд перед моим мысленным взором с небольшой задержкой, как фотография в проявителе, появляется картинка воспаленных суставов, и я чувствую ее боль, она отдается в мои пальцы, суставы которых начинают слабо ныть. Представляю, какую боль испытывает мама, а еще секунды спустя вижу невидимые для обычного человека короткие, пульсирующие нити, соединяющие мою ладонь и пальцы мамы. Они похожи на тонкие паутинки, по которым от меня к пораженным суставам струится целительная энергия. И словно сквозь туман я слышу голос мамы. «Сеня, а что ты делаешь?» Моим пальцем тепло почему-то стало. «Тихо, мама, тихо, негромко», в успокаивающей интонации отвечаю я, не открывая глаз. «Я тебе потом все объясню, просто доверься мне». И она молчит, а я вижу, как свечение паутинок слабеет, пока не сходит на нет. Суставы выглядят вполне здоровыми. Похоже, все получилось, и я убираю ладонь. Тут же, на несколько секунд открыв глаза, прошу дать мне вторую руку, над пальцами которой проделываю те же самые манипуляции. Когда я заканчиваю, мама выглядит немного шокированной, а участвую небольшую, но все-таки усталость. Клонит в сон, но я держусь. «Сенечка, сынок, что же ты такое сделал, что суставы совсем болеть перестали?» — спрашивает она, не сводя с меня испытующего взгляда. «Это моя сыновья любовь творит чудеса», — попробовал было отшутиться я, понимая, что эта отговорка вряд ли прокатит. «Сеня, я серьезно спрашиваю. Видишь ли, ма», — начинаю импровизировать с умным видом, — «мне в институте не так давно попалась в руки самиздатовская рукопись, перевод с английского. И там описывались способы, к которым прибегают буддийские монахи во время исцеления немощных. Авторы все разъясняют буквально до мелочей, но предупреждают, что целитель должен быть чист делами и помыслами, иначе ничего не получится. Попробовал во время практики этот способ на одном из больных, получилось снять у него болевой синдром. А теперь вот и с тобой удалось. Надеюсь, что удалось, не хотелось бы, чтобы твой артрит вернулся. Тьфу-тьфу». Мама стучит костяшками здоровых пальцев по деревянной ножке стола. «Ой, чудно, ей-богу, чудно. Вот уж никогда не думала, что мой Сеня станет исцелять, как какая-нибудь чудотворная икона. Ты что же, теперь всех так лечить будешь?» «Посмотрим», — уклончиво отвечаю я. «Ты же понимаешь, что на время интернатуры я, если и смогу применять этот метод, то лишь тайно, иначе меня за шарлатанство из медицины поганой метлой погонит. В лучшем случае сошлют в такую глушь, что и Сердобск покажется столицей. Потому и сама никому об этом не полслова. Поняла, сын, никому. Часто кивает она и снова смотрит на свои пальцы. Ох ты ж, я все никак поверить не могу, что они теперь вообще не болят, ни капельки. А ты чего зеваешь, спать хочешь? Так ведь в той книжке упоминалось, что во время лечения целитель расходует запас своей жизненной силы, и потому будет хотеть спать, так как сон эту самую силу восстанавливает. Пойду-ка и в самом деле прилягу. На восстановление сил мне хватает 5 часов сна. Я просыпаюсь, когда часы показывают начало 10, а мама сидит у телевизора, смотрит программу «Время». Чувствую зверский голод, о чем ей сообщаю, и она тут же срывается разогревать картофельное пюре с мясной подливой. А меня одолевают мысли, что ревматоидный артрит – это общее заболевание организма из группы коллагенозов. В том смысле, что болезнь суставов является проявлением общей патологии. Суставы можно вылечить, вернее на некоторое время снять болевые и воспалительные синдромы, а потом все пойдет по новой. Таким образом, мне нужно комплексно маму лечить. Проще говоря, применить функцию абсолютное здоровье. Очень энергозатратная вещь, если верить руководству, но попробовать стоит, поскольку у матери не только ревматоидный артрит, но и других болячек хватает. После ужина я какое-то время смотрю с мамой телевизор, где показывают музыкальный телефильм, одновременно отвечая на ее вопросы. Она все никак не может успокоиться, и под конец, когда у меня уже снова начинают закрываться глаза, да и она сама позевывает, говорит: «Сень, тетя Зина как раз завтра в гости собиралась наведаться, ты не мог бы ее полечить, а то она со своей спиной уже который год мучается, а в больницу не хочет идти, боится, хоть и говорит, что просто врачам не верит, залечит до смерти». Ну тут история известная, я помнил, что у маминой старшей сестры в конце концов выявили межпозвоночную грыжу, предлагали лечь на операцию, но она отказалась и остаток жизни мучилась болями в спине. Я какое-то время размышляю над ее словами, но в итоге машу рукой. Ладно, так уж и быть, попробую. Только ты ей не говори, как я лечить ее буду. Скажи, что это просто лечебный массаж. На то мы расходимся по своим спальным местам. А на следующее утро появляется обещанная тетя Зина. Этакая 100-килограммовая кадушка по грудь мне ростом. Чмокнув матушку, а затем и меня в щеку, она начинает жаловаться на свою несчастную поясницу. Тут мама и заявляет, что я освоил в институте какую-то чудесную технику массажа, которую могу продемонстрировать на спине тетки. А это поможет? Подозрительно интересуется тетя Зина. Я говорю, что по меньшей мере хуже не будет, и она соглашается. Прошу лечь на диван животом вниз и задрать платье, чтобы я мог промассировать больнее место. Сильно давить не буду, заранее успокаиваю ее. Вообще при этой технике идет легкое надавливание, движения руками не происходит. Можешь почувствовать легкое тепло, тетя Зин, это нормально. Ну а теперь за дело. Сжимаю запястье, активируя браслет, кладу ладонь на поясницу, делаю легкие массирующие движения, закрываю глаза, сосредотачиваясь. Почти тут же начинает проявляться картинка, позвонки и выпирающая межпозвоночная грыжа. Черт, теперь и у меня начало тянуть в пояснице. Неприятно, но деваться некуда, сейчас будем лечить. Короткие светящиеся паутинки тянутся от моей ладони к позвонку, опутав его, словно в кокон. Глядит и правда тепло, комментирует тетка. Так и должно быть, говорю я, не прерывая работы. Главное, не дергайся, тетя Зин. На все про все ушло около 1/4 часа. В этот раз я был чуть более вымотанным, даже покачнулся, вставая с дивана. Спина под рубашкой слегка взмокла от пота. Зато на лице тетки, когда она приняла сидячее положение, а потом и встала, походив по комнате, было написано аналогичное выражение тому, которое вчера демонстрировала мама после моего сеанса исцеления. «Ой, а ведь не болит, ее-богу, не болит, не болит, не болит, не болит», повторяла она как мантру. «Худеть тебе надо, тетя Зина», сказал я, промокая носовым платком пот со лба. «Такой вес твой позвоночник просто не выдерживает». Та застыла как вкопанная, и лицо ее приняло слегка обиженный вид. Однако тут же спросила, как ни в чем не бывало: «А что, Сеня, может, ты и Ивана моего посмотришь?» Иваном звали ее мужа, классического подкаблучника, работавшего, Тем не менее, на брутальной должности экскаваторщика. А что с ним? Так в том году ногу сломал, и срослась неудачно. А то ты не знаешь, точно, было такое, я тут же и вспомнил, как Иван умудрился по пьяни, отмечая с коллегами получку, сверзиться в строительный котлован. Потом так и ходил, хромая на правую ногу. Нет, тетя Зин, там надо заново ломать ногу, заново сращивать. Это не по моей части, это к хирургам-ортопедам. В самом деле, в руководстве неправильно сросшиеся кости не упоминались, насколько я помнил, а посему экспериментировать с ногой Ивана я не собирался. Там ведь и правда ломать заново, скорее всего, нужно, и не факт, что и со второго раза все правильно срастется. Хотя, если бы я применил после повторного перелома полное исцеление, которое стоило бы мне нескольких дней восстановления, не факт, что и это помогло бы. Ну нафиг, пусть хромает, пить надо меньше. Мой ответ тетку слегка расстроил, но в целом она была мне благодарна хотя бы за то, что боли в спине она уже не чувствует. А я решаю избавить маму от ревматоидного артрита. А то ведь вещь такая, рано или поздно опять себя проявит, или в суставах, или в сердце, или в нервной системе. Взялся за это дело через пару дней, сказал ей, что у буддийских монахов и такое практикуется, после чего приступаю к работе. Сажаю ее на стул, сам встаю сзади, кладу ладонь ей на затылок, сжимаю запястье, закрываю глаза, давая мысленно установку на исцеление ревматоидного артрита и вообще всей иммунной системы. Я вижу паутинки, они, переливаясь оранжево-фиолетовыми оттенками, буквально насквозь пронизывают организм мамы, встраиваясь в него, как какие-нибудь нанороботы, проникая даже в мельчайшие сосуды. И также я чувствую, как иссякает моя жизненная сила, как наваливается слабость, и появляется непреодолимое желание разорвать контакт. Но я терплю, теряя счет секундам и минутам. А когда наконец паутинки гаснут и исчезают, я из последних сил добираюсь до дивана, на который буквально падаю пластом. Господи, Сенечка, что с тобой? Мама склонилась надо мной, в ее глазах испуг. Я через силу криво улыбаюсь. В голове легкий шум, меня подташнивает, такое ощущение, что я пробежал марафон. Сенечка, ты как себя чувствуешь? Может, я с телефона автомата скорую вызову? Не надо скорую, слабо протестую я, снова закрывая глаза. Все нормально. Про это в той рукописи тоже упоминалось. Просто много энергии расходуется, поэтому какое-то время я буду силы восстанавливать. Наверное, даже несколько дней. Спустя какое-то время мне становится лучше, хотя слабость никуда не делать, но хотя бы не подташнивает. Я чувствую непреодолимое желание спать, потому тут же, на диване, и отключаюсь, успев предупредить маму, что сон благотворно воздействует на восстановление организма, и чтобы она меня не будила. Когда мой организм достаточно восстановится, он сам даст команду просыпаться, и тут же вырубаюсь. Проспал я без малого 15 часов, в жизни своей не спал так долго, и по факту чувствую себя более-менее отдохнувшим, хоть слабость еще присутствует, как после тяжелой болезни. Мама хлопочет надо мной, словно наседка над птенцом, а я испытываю радость от того, что у мамы больше не будет проблем с ревматоидным артритом. Она и сама говорит, что общее самочувствие после моих манипуляций у нее значительно улучшилось. Два дня пролежал пластом, на третий начал вставать, на четвертый чувствовал себя более-менее оклемавшимся. Наконец решил навестить друзей детства, прошелся по старым адресам. Найти удалось далеко не всех. Не обошлось и без совместного распития горячительных напитков, но в этом деле я знал свою меру, не переусердствовал. Конечно же, побродил я и по знакомым до боли местам, которые через десятки лет должны неузнаваемо измениться. Ну хоть центр города не снесут под корень. Хотя вот здесь, к слову, на углу Кураева и еще замощенной булыжником Московской, которая только в середине 90-х останет пешеходной, вместо старинного особняка, где сейчас располагается филармония, будет высеться торгово-развлекательный центр с ледовым катком на последнем, 4-м этаже. У творческих людей сейчас по идее отпуск, поэтому афиши у входа в филармонию не пестрят именами знаменитостей, которые в стенах этой филармонии периодически объявлялись. Только анонс предстоящего отчетного концентра хора «Октября» Гришина. Еще живого не станет Октября Васильевича в 1981 году, а в следующем, 1977, он должен получить звание народного артиста РСФСР. Пока же он просто заслуженный деятель искусств РСФСР. Насколько знаю, Гришин любит кофе и сигареты, это и сведет его преждевременно в могилу, всего в 53 года. При этом он никогда не ходил по врачам, но в хоре профсоюзов, который Гришин создал и которым руководил, пела медсестра, она периодически делала ему сердечные уколы. Это я уже читал в воспоминаниях его дочери. Да и не самые теплые отношения со вторым секретарем обкома партии Мясниковым, курировавшим культуру, не придавали оптимизма. Эх, мне бы сейчас Гришина заполучить, да заняться его сердечком и сосудами. Но вряд ли мне, зеленому интерну, доверится Октябрь Васильевич, который всю жизнь избегал врачей. Да и мне скоро нужно в Сердобск ехать. Хотя несколько лет у нас в запасе есть, может, получится пересечься и провести сеанс исцеления. На месте будущего цветомузыкального фонтана, который начнет работать в 1979-м, пока просто площадь с торговыми ларьками. А вот знаменитые башенные часы с кукушкой уже пару лет как стоят. Кстати, механизм изготовили мастера с Сердобского часового завода, такое вот совпадение. Хотя у нас дома стояла газовая колонка, сходил в Ивановскую баню, попарился, помылся, а заодно подстригся в парикмахерской при бане. Волосы больно уж отросли, а по такой жаре голова должна дышать вопреки все еще сохранявшейся моде на патлы. Зашел в кафе «Снежок», где в детстве ел из креманок самое вкусное в мире мороженое с вишневым вареньем. Здесь же можно было выпить какао с бутербродами и пирожными. И в Косомаре наведался, что было чуть выше по Московской, в это время еще обычной, не пешеходной улице, часть которой оставалась замощена булыжником. В Косомаре цены были не для всех, а вот в соседнем Белом Аисте стакан портвейна мог позволить себе любой забулдыга. Минуя кукольный театр, чьи помещения после развала СССР будут сданы в аренду частникам, а выше через дорогу стоят в ряд несколько автоматов по продаже газированной воды. На параллельно протянувшейся улице Кирова минуя дворец пионеров, где впоследствии обоснуется законодательное собрание, музей одной картины и памятника первопоселенцу, который в народе окрестили памятником первопроходимцу, еще нет и в помине. Музей появится в 1983 году, а памятник чуть раньше, в 1980-м, и все с подачи второго секретаря обкома партии Георга Мясникова. В магазине «Дон», стоящего на том месте, где улица Кирова незаметно перетекает в Калинина, и спил березового и яблочного сока, налитого продавщицей из больших колб конусов. Заглянула и в сквер Лермонтова, где мне попалась плачущая девчушка лет 10 со скулящим щенком на руках. «Ты чего ревешь?» – спрашиваю я у девочки. Оказывается, мальчишки гоняли несчастного щенка палками, и явно что-то внутри тому повредили. Да, заметно, что Барбоске нехило так досталось, наверняка под шерсткой все тельце в кровоподтеках, но вроде хотя бы лапы не переломаны. Беру у девочки щенка в левую руку, активирую браслет и через 5 минут это лохматое чудо радостно тявкает и тычется мокрым носом мне в лицо. Энергии на излечение ушибов потрачено не так много, поэтому усталости я почти не ощущаю. «Держи, вылечился твой барбос», — говорю я, с улыбкой возвращая девочке щенка. Та не верит своим глазам, а я, все так же улыбаясь, иду дальше. На душе у меня прекрасное настроение, будущее видится безоблачным. А я ощущаю себя если и не богом, то как минимум каким-нибудь суперменом, готовым свернуть горы и сделать всех людей в мире счастливыми. Глава 3. И вот теперь, отъевшись на домашних пирожках, которые мне мама еще и с собой в дорогу снарядила, я ехал в город областного подчинения. Сердобск, насколько я помнил, был основан в конце 17 века, проживало в нем сейчас что-то около 30 тысяч человек. На этот момент в Сердобске имелись 2 градообразующих предприятия, машиностроительные и часовой заводы. На часовом выпускались знаменитые на всю страну настенные часы с кукушкой, ну и настольные часы «Маяк» ко всему прочему. Может, часы с кукушкой привезу маме в подарок как-нибудь, если, конечно, она от этого кукования с ума не сойдет. Местный автовокзал располагался рядом с железнодорожным на коротенькой улице Вокзальной, представлявшей собой, скорее, небольшую привокзальную площадь. Тут же высился главный корпус машиностроительного завода. Сбоку притулилась желтая квасная бочка, к которой тут же ломанулись мои молодые попутчики. Ну и я пристроился, любил я наш, советский, разливной квас, не сравнить с газированной хренью из моего будущего. Выстоял небольшую очередь, взял полулитровую кружку за 6 копеек, и не спеша, растягивая удовольствие, выпил еще не успевший нагреться в бочке напиток. Скрипевший всеми сочленениями пазик представлял собой весьма жалкое зрелище, да еще и народу в него набилось, включая хипповатых попутчиков из Пензы, полный салон. Поэтому, предпочтя пешую прогулку поездки в автобусе до улицы Сорокина, где располагалась районная больница, добрался примерно за полчаса. Середина августа выдалась жаркой, так что решил подышать относительно свежим воздухом, чем трястись в битком набитом автобусе, прогуляться в тени местных лип и берез, коими были засажены тротуары, и даже чемодан, набитый сменной одеждой, полотенцами и прочими мыльно-рыльными принадлежностями, не так уж и сильно оттягивал руку. Миновал центральную площадь, по левую руку осталась гостиница «Сердобск», по правую – величественный и при этом действующий Михайло-Архангельский собор, чудом переживший годы борьбы с опиумом для народа. А вот и районная больница. Территория огорожена двухметровым забором из сваренных прутьев, отдельный въезд и вход. Никаких вахтеров или охранников на входе нет, зато встречаю санитарку с ведром, в которой сложены какие-то тряпки, и она объясняет мне, как найти кабинет главного врача Андрея Ивановича Настина. Мне повезло, главврач был у себя. Что ж, Арсений Ильич, добро пожаловать в наши пенаты. Протянул он мне руку, вставая из-за стола. Направление, диплом с приложением с собой, ну-ка, извольте. Он внимательно просмотрел мои оценки, чуть приподнимая брови и кивая каким-то своим мыслям, затем вернул мне документы. Да вы почти круглый отличник. Честно говоря, когда делали запрос в институт, не думали, что пришлют одного из лучших выпускников этого года. А почему в ординатуре не оставили? Я вкратце пересказываю суть дела. Андрей Иванович качает головой. Что ж, мог бы посочувствовать, однако, как говорится, все, что не делается, к лучшему. Какие ваши годы? Надеюсь, за время, что будете у нас проходить интернатуру, вы поднаберетесь опыта, и в будущем защитите не только кандидатскую, но и докторскую. Помню, что Настин был участником Великой Отечественной, считался отличным хирургом и долгие годы возглавлял районку, вплоть до своей смерти в 1989 году. Как-то мы даже пересекались на каком-то мероприятии, где и меня, и его награждали почетными грамотами. Он тогда уже был в звании заслуженного врача РСФСР. И сколько помню, никто о нем плохого слова не сказал, отзывались только в положительном ключе. Выглядел Настин сейчас лет на 50 слишком, курчавые волосы с проседью обрамляли высокий лоб, и взгляд строгий, но в то же время смотрит как-то по-отчески, что ли. Ну да, по возрасту я ему как раз в сыновья гожусь. Давайте я вас провожу в отдел кадров. Трудовая книжка есть? Отлично. Трудоустроим вас, расскажут, где жить будете. А потом я вам устрою экскурсию по корпусам и заодно познакомлю с вашим будущим руководителем, благо что часик-другой у меня свободны. Редко я этим занимаюсь сам, но уж слишком перспективного интерна нам прислали. Кто знает, быть может, я сейчас беседую с будущим светилом советской, а то и мировой медицины. Он улыбнулся, и я отзеркалил улыбку. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, но вдруг в этой жизни, обладая знаниями будущего, я и впрямь достигну небывалых высот, да еще и мои способности, дарованные небесной канцелярией. Мне, честно говоря, не терпелось узнать, как далеко отныне простираются мои возможности в плане диагностики и исцеления. Пусть даже эксперимент с абсолютным здоровьем мамы и показал, что дар реально действует. И вот эта районная больница, рассчитанная на несколько сотен пациентов, может послужить своего рода испытательным полигоном. Вы чемодан можете у меня в кабинете оставить, а вот документы да, не забудьте. Ну и деньги прихватите, если опасаетесь, что пропадут. Опять улыбнулся. Понятно, что шутка, но документы я, конечно же, взял, сейчас они понадобятся при моем трудоустройстве. В отделе кадров я провел не более 10 минут, написал на имя главврача заявление о приеме на работу, Настин его тут же подписал, а трудовая книжка со свежей записью перекочевала в сейф кадровички. Далее наш путь пролегал в правком, где меня поставили на учет, а затем в бухгалтерию. Там от главбуха я узнал, что буду получать зарплату по ставке рядового врача, 110 рублей в месяц, включая 2 суточных дежурства в месяц. После этого мы нагрянули в кабинет заместителя главврача по АХЧ-7, АХЧ, административно-хозяйственная часть. Им оказался некий Сергей Сергеевич, юркий мужичок с бегающими глазками, Мы с ним столкнулись буквально в дверях. «Андрей Иванович, вы ко мне, а то я как раз собирался в котельную идти, насчет мазута выяснить, сколько заказывать. Летом-то еще ничего, котельная, сами знаете, работает периодически, для помывочной да прачечной, а вот зимой, там да, круглосуточно, так что, как говорится, готовь сани летом». «Это ты правильно, Сергей Сергеевич, думаешь, вот, интерна привел обещанного, что там у него с жильем». «Ах, интерна, да-да, помню, вы говорили, что должен приехать». «Одну секунду». Он вернулся за стол, выдвинул ящик и протянул мне ключ. «Это от вашей квартиры, где будете жить на время интернатуры. Дом 11 на улице Соловьиной, это практически окраина Сердобска, но городок у нас небольшой, да и маршрутный автобус оттуда ходит. Дом на две семьи, там сейчас одну квартиру занимают наш молодой хирург Прокофьев с женой и дочкой, а вторая месяц назад освободилась. Терапевт вышла замуж и уехала в Пензу к мужу. Так что вам в этом плане повезло. Ваша квартира один я у Прокофьевых, соответственно, два я. Я у терапевтички принимал квартиру, да и вчера там был. Вроде чистенько, вся необходимая мебель наличествует, посуда на месте, постельное белье тоже имеется. Печка есть, на газу работает, горелка в рабочем состоянии, я проверял. Газ пока перекрыт. Над плитой увидите вентиль, откроете, газ пойдет на плиту и печку. Зимой печкой помещения отапливаются. Водопровод имеется, электричество, само собой. Все это будете сами оплачивать на почте, вам будут приносить извещения. За свет по счетчику, будете вписывать показания. Что еще? Да, туалет во дворе. На каждую квартиру свой. По весне и осенью приезжает ассенизатор, откачивает содержимое нужника. Эта услуга тоже оплачивается на почте. А если еще кто-то приедет, спросил я, пряча ключ в карман, куда будете селить? Найдем куда, у нас еще фонды имеются, отмахнулся Сергей Сергеевич. Если мужчина, то можно и к вам, потеснитесь. Жили же столько лет в общежитии, привыкли, наверное. Кстати, в общежитии часового завода тоже можем подселить. Нам там готовы выделить несколько коек, но пока вот своими силами обходимся. И это, прописаться вам надо будет в паспортном столе. Это не так далеко от больницы, на Гагарина 16. Я вам сейчас направление выпишу, что вы теперь наш новый сотрудник, и мы вас селим на Соловьиную улицу. Он зачиркал ручкой по бумаге, одновременно бормоча: если военно обязаны, то нужно и на военный учет встать. Военкомат у нас на Горького 251Г. Отсюда с полчаса топать, сначала по Красной, потом на Горького выйдете. Вы, главное, молодой человек, ключ не потеряйте. Дубликат у меня имеется, а то вдруг и правда к вам кого-то подселит, ну или опять же, не дай бог, потеряете, но все же вы поаккуратнее. Брелок, что ли, на колечке по 200, сейчас это модно. Я свой вообще в кошельке ношу. Печку, кстати, не трогайте, когда похолоднее станет, я приду и покажу, как ею пользоваться. Вот, держите направление. Когда со всеми формальностями было наконец покончено, мы с Настиным отправились осматривать территорию медучреждения. Больница состояла из нескольких лечебных корпусов. Административный, где находился кабинет главного врача, был трехэтажным. Тут же находились кабинеты заместителя главврача по лечебной работе, начальников различных служб, бухгалтерия, кадры, аптека. Плюс небольшой зал, где в 9 утра проходят планерки и прочие конференции, за исключением выходных и праздничных дней, когда начальство отдыхает, а дежурный персонал, соответственно, дежурит. Хотя, как я подозревал, Настиной в выходные не прочь проведать свое хозяйство. Сначала мы миновали котельную, заглянули под станцию скорой помощи и в пищеблок, где нас накормили обедом. В принципе, неплохой обед. Настин, впрочем, ел немного, а меня попросил накормить от души, мол, растущий организм, ему питаться надо. Для начала мне в тарелку наваристых щей сунули крепкий масол с большим куском мяса, да и сметаны не пожалели. На второе были макароны по-флотски, навалили мне в ту же самую суповую глубокую тарелку из нержавейки с горкой. Правда, кисель был теплым, а я больше охлажденный люблю, но проглотил.